Наш брак был ошибкой. Впрочем, как всякий брак, счастливых браков не бывает. Это уже Ларош-Фуко заметил. Он замолкает на минуту, и лицо его принимает какое-то несвойственное ему мечтательное, умиленное выражение. А как восхитительно все началось, и как я был счастлив! Я, как Толстой, думал, что такое счастье не может кончиться со смертью, что оно должно длиться вечно. Он недоуменно разводит руками, а оно не продлилось даже и года. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, если не считать повести о Николае и Анне, о ней и обо мне. Печальнее всего, что все было так просто, буднично и скучно. Сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры. Мне казалось, что раз мы женаты, ничто на свете уже не может разъединить нас. Я мечтал о веселой, общей домашней жизни. Я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности, ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной любовную войну по Кнуту Гамсуну, мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу, да кровомщение. Для нее игра продолжалась азартно и рискованно, но я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру. Мы оба были разочарованы. Недаром я уже в первый год писал: «Из города Киева, из логова Змиева я взял не жену, а колдунью». А она... Правда, позже, уже после рождения Левушки, он любил три вещи на свете: за вечерние пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Он высоко поднимает брови и щурится. «Полагаю, что все ясно. Комментарии излишни. Оказалось бы, кому как не ей быть счастливой? У нее было все, о чем другие только мечтают. Но она проводила целые дни лежа на диване, томясь и вздыхая. Она всегда умудрялась тосковать и горевать, и чувствовать себя несчастной. Я, шутя, советовал ей подписываться не Ахматова, а Анна Горенко. Горе лучше не придумаешь». «Разве ее слава не радовала ее?» — спрашиваю я. «В том-то и дело, что почти не радовала. Она как будто не желала ее замечать. Зато необычайно страдала от всякой обиды, от всякого слова глупца-критика, а на успехи не обращала внимания. И все-таки я продолжал любить ее не меньше, чем прежде. И никогда, если бы она сама не потребовала, не развелся бы с ней никогда, мне и в голову не приходило. Я всегда весело и празднично, с удовольствием возвращался к ней. Придя домой, я по раз установленному ритуалу кричал: «Гуси!» И она, если была в хорошем настроении, что случалось очень редко, звонко отвечала: «И лебеди!» Или просто: «Мы!» И я, не сняв даже пальто, бежал к ней в ту темно-синюю комнату, и мы начинали бегать и гоняться друг за другом. Но чаще я на свои «гуси» не получал ответа и сразу отправлялся к себе в свой кабинет, не заходя к ней. Я знал, что она встретит меня обычной ненавистной фразой: